Мексика. Нуэва Ларедо. 15 июля 2010 года. Черт. У меня такое чувство, ребята, будто кто-то здесь поиграл со спичками. И впрямь кто-то поиграл, и весьма существенно. В самом центре города что-то горело. Темно-серый столб поднимался вверх, из проблесков пламени, подпирая голубое небо и стремясь дотянуться до самого солнечного диска. Наш MD-500, выкрашенный в темно-синий цвет с золотистой надписью «Полиция Федерал», с утра измучились ее нанося, шел левее основных городских застроек, прижимаясь к земле, стараясь не светиться. Внимания на него не обращали. Еще один вертолет, полицейский, только и всего. Внимание могли привлечь только дополнительные топливные баки по обе стороны кабины. Летать на такой птичке было удобнее, чем на Ан-6 военной модификации. Там ты сидишь не в закрытой кабине, а на откидных полках по обе стороны кабины, открытые всем ветрам и пулям. Причиной, почему для проникновения в этот город мы выбрали заброску на вертолете, была закрытая граница. Границу полностью закрыли, небывалый до этого случай, когда вчера пара десятков обезумевших наркос попытались прорваться с той стороны на эту, стреляя во все стороны из всего, что у них было. Это были Зетас, проигравшие войну MC-13 боевым отрядом картеля Синалоа и ищущие спасения в США от неминуемой смерти. В самом городе уже не первый день действовало чрезвычайное положение. Полиция, а в последний день и армия пытались навести порядок. Потеряв несколько человек ранеными и двоих убитыми, пограничники и таможенники сумели отбить нападение. А сейчас к границе стягивались подразделения Национальной гвардии. Бронетехника на границе уже с прошлого года стояла по приказу местного губернатора. Сейчас она понадобилась как никогда. Где-то в этом городе была цель. Разведданные поступили только что, причем они были подтвержденными. Поскольку цель постоянно перемещалась по городу, причем по наиболее опасным его районам, решили реализовать сразу же, сходу, с минимальной численностью. Снайпер, двое на прикрытии, и контролер, то бишь я. Подтверждение должны были дать с предатора, после того, как вертолет высаживал нас на одной из подходящих снайперских позиций. Мы занимали позиции и наводились на цель в режиме реального времени по командам из центра. Центр же получал команды все с того же предатора, беспилотного разведчика-убийцы. Вот такой нехитрый и рискованный план.